Глава 30. Макс. «Макс, иди сюда!» — позвал Даниэль. «Ты должен это увидеть!» Прошла неделя с тех пор, как я вернулся на диван к Даниэлю. Наступил День Благодарения. Я принял душ и оделся для ужина с семьей. Черные джинсы, темная рубашка на пуговицах, черная кожаная куртка. «Ты выглядишь?» — Даниэль поцеловал собранные в горсть кончики пальцев. «Ты твоя куртка!» Она не промокает, и это к лучшему, потому что, кажется, меня сейчас стошнит. Я кивнул на экран телевизора, где в лучах после полуденного солнца перед небольшим зданием стояла пустая трибуна, вокруг которой столпились журналисты. В титрах значилось «Ричмонд, Вирджиния». «Что это?» «В новостях говорят про твоего любовника-миллиардера», — произнес Даниэль. «Может, он снова расскажет всем, как сильно любит тебя?» а потом ответит на несколько вопросов. «Очень смешно», — проговорил я без особого энтузиазма. В конце концов, Даниэль узнал о вечеринке в честь Хэллоуина, и я много чего выслушал по этому поводу от него и парней. «Сделай громче». Даниэль схватил пульт, а на экране снова возник диктор. «Совершенно неожиданно председатель совета директоров Марш Фарма Эдвард Марш назначил своего сына Сайлоса Марша генеральным директором компании, вытеснив с этого поста временного руководителя Стивена Милтона. В последнее время Милтон стал объектом пристального внимания. Во внутренних служебных записках компании обнаружились отвратительные, бесчеловечные распоряжения. Милтон велел продвигать самый продаваемый препарат компании «Окси-Про», обезболивающее в массы, безрассудно игнорируя силу воздействия лекарства и возможность применения не по назначению. На экране возник Сайлос, идущий по небольшому городку в окружении группы людей. Среди них находились шериф и женщина в лабораторном халате. Еще более удивительно то, что Сайлос Марш поклялся не бороться с потоком судебных исков против Марш Фарма. Он заявил о взятых на себя обязательствах, цитирую, «помочь устранить беспорядок, который мы устроили». Он посетил несколько общин, разговаривал с родителями, чьи дети стали жертвами передозировки, а также сотрудничал с местными врачами и органами правопорядка. Его цель – построить реабилитационные центры и привлечь внимание к масштабной эпидемии, проявлению которой способствовала фирма его отца. На экране вновь возник Сайлос Марш. Он стоял на трибуне и в светло-сером костюме с бледно-голубым галстуком выглядел просто потрясающе. «Боже, горячий у тебя парень!» – проговорил Даниэль. «А от ямочки на подбородке можно просто потерять голову! Наркоманам нужна помощь, а не тюрьма!» говорил Сайлос на экране. «Им нужна более длительная и эффективная реабилитация, а также доступ к лекарству, которое помогает обуздать зависимость. Может показаться нелогичным лечить от пристрастия к таблеткам с помощью медикаментов, но зависимость подобного масштаба следует рассматривать как болезнь. Получается, что мозг наркомана просто борется с заболеванием, и я намерен использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь в битве с эпидемией». На экране снова появился репортер. «Это сняли 2 дня назад!» Даниэль выключил телевизор. «Вау! Он и правда стоит на своем! А ведь мог бы просто уйти!» Даниэль потрепал меня по плечу. «Восхитительный, богатый, с моральными принципами. Ты у нас везунчик!» Я через силу улыбнулся. И Даниэль решил, что я беспокоюсь из-за предстоящего ужина. «Все пройдет хорошо!» «Там ведь будут твои брат с сестрой. Они тебя прикроют». Он чуть приобнял меня. «Ты точно не хочешь, чтобы я на сегодня стал твоей парой? Я могу вынуть пирсинг из брови». «Ты тоже ужинаешь с семьей. И в любом случае не стоит ничего менять. В том-то и дело. Я постоянно напоминаю себе, что следующий шаг должен сделать мой отец. Приведу я кого-то или нет». Казалось смешным, что, изгнав меня на много лет за связь с парнем, теперь он хотел, чтобы я с кем-то встречался, но не собирался лично мне об этом сообщать. Я вовсе не ощущал, что меня рады видеть и принимают таким, как есть. Во всем этом чувствовался эксплуататорский дух. Словно бы отцу захотелось воочию увидеть гей-пару. Так смотрят в зоопарке на экзотических животных. Так что вопрос все еще оставался спорным. Сайлос в Вирджинии. Телефон молчал, И с каждым днем я все больше убеждался, что Сайлос погрузился в работу, дабы отдалиться от представления, разыгравшегося на вечеринке Хэллоуина. Он обнажил сердце и душу перед всем миром, боролся за себя и победил. А меня там даже не было. Так что смешно и эгоистично расстраиваться, что он сейчас не здесь. Он примирился с отцом. Теперь моя очередь сделать то же самое. Harvest Inn находился в другой части города от Капитолийского холма, где жил Даниэль. Я вызвал Uber, но дорога, по которой поехал водитель, оказалась перекрыта из-за сломанного гидранта. «Черт, извини», — проговорил он, — «придется менять маршрут». Я чувствовал, как утекают минуты, и прилагал все усилия, чтобы просто не выпрыгнуть из машины. Меньше всего на свете мне хотелось опаздывать, чтобы семья уже собралась за столом, болтая, обсуждая свои дела. Если я приеду поздно, то не смогу ни на минуту остаться наедине с отцом. Но вселенную не интересовали мои желания. Я опоздал на 15 минут и едва не выругался, когда официантка сказала, что и в самом деле вся семья уже собралась. Я последовал за ней к столу. Сердце стучало так громко, что я едва слышал шум переполненного оживленного ресторана. Это оказалось милое семейное заведение с деревянными панелями на стенах и обоями в цветочек. На каждом столике, оформленные в желто-оранжевых тонах, стояли маленькие рога изобилия. Моя семья заняла столик прямо посреди ресторана, и чтобы добраться до него, нужно было спуститься по короткому лестничному пролету, разделявшему два этажа. Рэйчел, Тед и близнецы сидели по одну сторону длинного прямоугольного стола. С другой стороны расположились Моррис с женой Анжелой и их двухлетняя дочь Эмми, для которой принесли стульчик для кормления. Родители заняли места на концах стола. Два пустых стула для меня и моей пары находились далеко от отца на другом краю, и чтобы просто поговорить, пришлось бы кричать. «Мой отец...» Я остановился, ухватившись за перила лестницы. На нем сказались все 7 лет, прошедших с той ночи, когда он выгнал меня из дома. Волосы его посидели с боков, а на макушке стали более редкими. Живот округлился еще больше, чем прежде, щеки обвисли. Он наблюдал за веселым беспорядком, который создавали дети, за спорящими мой Рэйчел, спокойно и бесстрастно. Если он и нервничал из-за встречи со мной, то никак этого не показывал. Я глубоко вздохнул и начал спускаться по лестнице. «Привет!» — проговорил я, голос прозвучал хрипло, и произнесенные слова почти затерялись в царящем вокруг шуме. «Простите, я опоздал!» Отец перевел на меня взгляд, и я заметил, как в глазах его мелькнуло удивление. Но он ничего не сказал и не сдвинулся с места. Все словно замерли, будто бы на стол опустился пузырь тишины. Даже малышка притихла. Но тут Рэйчел вскочила с места, и пузырь лопнул. «Ты здесь!» Почти прокричала она и бросилась ко мне, крепко сжимая в объятиях. «Я так тобой горжусь!» Меня охватила сильная грусть. К чему столько сложностей, чтобы просто поужинать вместе с семьей? Ведь достаточно всего лишь прийти. «Дядя Макс! Дядя Макс!» Близнецы вскочили со стульев и вцепились мне в ноги. «Привет, ребята! Я скучал по своим маленьким обезьянкам!» Следом поднялись Тед и Моррис. Мы обменялись рукопожатиями, а Анжела поцеловала в щеку и представила Эмми, которая провела пухлыми пальчиками по моей щетине. Мама встала со слезами на глазах и погладила меня по лицу. «Красавчик!» — проговорила она, обнимая меня. «О, Макс, я так счастлива, что ты здесь!» «Я тоже, мам!» «Теперь все изменится, обещаю!» — прошептала она, уткнувшись мне в щеку и поцеловала. «Боже, надеюсь на это!» Я тяжело вздохнул и повернулся к отцу. Он поднялся и ждал, пока утихнет гам. «Привет, пап». «Макс», — ответил он. Я не смог понять, что крылось в его тоне. В последний раз, когда я слышал этот голос, его переполняла ярость. Тогда мне сообщили, что больше не желают видеть. Воспоминание огрызнулось и укусило меня, и мозг не сразу смог осознать, что тот же самый человек сейчас протягивает мне руку. Я потянулся и взял ее. Стоило прикоснуться к его коже, сухой и жесткой, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы не сломаться. Но прежде чем я успел сжать его ладонь сильнее и чуть дольше задержать в своей, он уже меня отпустил. «Ну что, готовы ужинать?» — спросил он. «Лично я умираю с голоду». И вот так случилось наше воссоединение. Он вновь уселся на место, и мне оставалось только занять один из свободных стульев. Я открыл лежавшее на тарелке меню. Ощущая, как щеки пылают от унижения, я размышлял, почему согласился на все это. «Ну?» — проговорила мама. «Думаю, сегодня будет чудесный праздник. Нам есть за что возносить благодарность». Подошла официантка в зеленом фартуке и желтой рубашке. «Ну что, все собрались? Убрать лишние приборы? Что скажешь?» — спросила меня мама. «Ты...» «Уберите», — пробормотал я. «Сегодня я пришел один». Снова наступила тишина, и мне захотелось заползти в какую-нибудь нору. «Ну и ладно», — проговорила мама. «Все хорошо. Так ведь, Лу?» Я не мог смотреть на отца. Шея словно огнем горела. На меня нахлынуло ощущение провала, затем сменившееся злостью. «А почему не должно быть все хорошо? Мало того, что я здесь...» Сидевшая напротив Рэйчел сочувственно мне улыбнулась, а после перевела взгляд на что-то за моим плечом. Я заметил удивление на ее лице, а глаза так округлились, что казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Простите за опоздание», — раздался низкий голос. «Не мог вспомнить название ресторана. В любом случае, добрый вечер. Я Сайлас Марш». Я обернулся, и сердце так бешено забилось в груди, как будто стремилось вырваться наружу. В темно-серых брюках, черном свитере с высоким воротником и темно-сером длинном пальто Сайлас походил на Адониса. Золотистые волосы все еще не просохли после душа. Черный свитер оттенял глаза, и они казались кристально голубыми. Сидевшие за столом мужчины встали, чтобы поздороваться. Я тоже поднялся на внезапно ослабевшие ноги. Анжела, не мигая, уставилась на него, как и Рэйчел. Все в ресторане смотрели на Сайласа, высокого, источающего запах власти и богатства, невероятно красивого и прекрасно владеющего собой. Он казался настолько самоуверенным, что окружающие просто не могли отвести от него глаз. И тем более я. А он подошел и поцеловал меня в губы. «Привет, малыш», — проговорил он. «Прости, что опоздал». Он сжал меня в объятиях и прошептал. «Надеюсь, не слишком?» «Нет», — выдавил я. «Боже, Сай, ты как раз вовремя!» Он стиснул меня в последний раз, словно и вовсе не хотел отпускать, затем повернулся к остальным. «Моррис, приятно познакомиться. Рэйчел, я так много о тебе слышал». Я поймал взгляд сестры. Тем временем Сайлас поздоровался с мамой, потом с Анжелой и направился вдоль стола туда, где сидел отец. «Ты шутишь?» — одними губами проговорила Рэйчел и подергала темно-бордовую блузку, словно температура в комнате повысилась градусов на 20. Брент и Джейми протянули руки через стол, ожидая своей очереди поздороваться, как взрослые. «Двойное веселье?» — проговорил Сайлас, обращаясь к близнецам. «Ты у нас кто?» «Брент», — произнес Брент и указал большим пальцем на брата. «Это Джейми». «Почему ты поцеловал дядю Макса?» — полюбопытствовал Джейми. Громко. Сайлас и глазом не моргнул. «Потому что я его парень». «Парень». Я рухнул на стул, и Рэйчел пнула меня под столом. Сидевший справа Моррис ткнул в плечо. «А разве у парня может быть парень?» — с любопытством спросил Брент. «Конечно, да», — проговорила Рэйчел. «А девушки могут заводить подружек. В любви нет правил». Она не смотрела на отца, но слова предназначались ему. «По крайней мере, не должно быть». Брент на мгновение задумался, потом пожал плечами. «Ладно». Я улыбнулся племянникам, пораженный, как быстро шестилетние дети приняли основную идею человеческой любви, с которой 62-летний отец боролся десятилетиями. Потому что ненависти нужно учить, с ней не рождаются. Поприветствовав Теда и Анжелу, Сайлас подошел к отцу, протягивая руку. «Мистер Кауфман, я Сайлас Марш». «Сайлас», — проговорил отец, оглядывая его с ног до головы со странным любопытством. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — произнес Сайлас вежливо, но не слишком дружелюбно. Мужчины раскланялись. Сайлас снял пальто и отдал его проходившему мимо официанту, чтобы повесить. Он сел слева от меня, по правую руку от мамы. Черный свитер облегал его тело, элегантно консервативный. но в то же время безумно сексуальный. Снова подошла официантка, приняла заказ на напитки, расставила блюда, что подаются на День Благодарения, и все принялись внимательно изучать меню. Вокруг нас возникло с полдюжины разных разговоров. Из-за преграды собственного меню я упивался Сайлосом. «Я чувствую, как ты смотришь на меня, Кауфман», — прошептал Сайлос уголком рта. «Прекрати. Я ведь теперь чертов промышленный гигант. И не могу растечься лужей посреди ресторана». Он наклонился ближе, почти прижав губы к моему уху. «Да еще и сильно возбужденный». «Что ты здесь делаешь?» «Что я?» — раздраженно пробормотал он. «Да я звонил тебе раз 100». Мне пришлось подавить внезапный смех. Когда он начинал ворчать, то становился чертовски сексуальным. «Как бы не так». «Проверь телефон, болван. Я хотел сделать сюрприз, но не настолько большой». Я вытащил телефон. «Смотри, вот, никаких звонков». «Вот черт». Черный экран телефона не подавал признаков жизни. «Разрядился?» Сайлос нахмурился и заговорил еще тише. «А все потому, что ты спишь на чьем-то диване. Тебе даже некуда подключить телефон». Он покачал головой и прошептал. «К черту разговоры. Ты переезжаешь ко мне». «Да неужели?» Прошептал я в ответ, пытаясь стоять на своем, хотя меня переполняла беспричинная радость. «Несомненно. И не спорь со мной, Максимилиан. Спасибо, мы и так слишком долго находились порознь. Я больше не могу без тебя. Ни единой гребаной минуты». Он не отрывал взгляда от меню, поэтому не заметил, как глубоко проникли в душу его слова. Любовь, что я чувствовал к этому парню, завладела всем моим существом. «Беги, Макс!» Словно наяву услышал я шепот Дарлин. «Хватай свое счастье и беги со всех ног!» Я резко отложил меню. «Сайлос, можно тебя на минутку?» Я обратился к сидящим за столом. «Вы нас извините, сейчас вернемся!» Я встал, и Сайлос, бросив салфетку на стул, последовал за мной. Мы прошли через переполненный ресторан к нише возле туалета. Из-за бордовых обоев здесь было темно и, к счастью, пусто. «Слушай, Макс, прости. Когда папа тебя уволил, мне стоило вмешаться». Я оборвал его слова, прижав к стене и решительно поцеловав. На миг он застыл, пораженный, а затем смягчился, обвив меня руками. Губы его стали податливыми, он ответил на поцелуй. «О, черт! Спасибо!» Простонал он мне в губы, его пальцы тонули в моих волосах. «Боже, как же я по тебе скучал!» Я целовал его долго, упоенно, вдыхая, впитывая, поглаживая языком и пробуя на вкус. Я изголодался, умирал от жажды, задыхался без него. Но вскоре поцелуй стал более настойчивым, и я отстранился, пока это не создало нам неприятности. «Прости», — задыхаясь, проговорил я. «Прости, что меня там не было. Ты чертовски храбрый, Сайлос. Смелый. А меня там не было». Он покачал головой. «Нет, ты оказался прав во всем. Пока я не бросил вызов отцу, меня там тоже не было». Во взгляде его мелькнуло задумчивое выражение, и он судорожно вздохнул. «Макс, я...» В маленькую нишу вошла женщина, не отрывая глаз от телефона. Мы резко отпрянули в стороны. Она вдруг замерла, заметив, насколько близко мы стояли друг к другу и что одежда наша в беспорядке. Затем она улыбнулась своим мыслям и направилась в дамскую комнату. «Нам лучше вернуться», — проговорил Сайлос. «Не хочу, чтобы твой отец заподозрил меня в неблаговидных намерениях по отношению к тебе». «Не знаю, есть ли в этом смысл. И не понимаю, какого черта мы вообще здесь делаем. Даже поговорить нельзя, по крайней мере, вслух. И мне кажется, будто на нас все пялятся». Сайлос нахмурился. «Так давай уйдем». «Уйдем?» «Ну...» Он ненадолго задумался. «Да». «Вот так запросто уйти с ужина? В честь Дня Благодарения? Я больше 7 лет ждал встречи с папой». «И что дала тебе эта встреча?» Он пожал плечами. «Знаешь, что я понял на той вечеринке в Хэллоуин, Макс? Просто нужно поймать подходящий момент и воспользоваться им. показать свою силу». Он ухмыльнулся. «Можно позвать сюда Эдди, чтобы он помог делу сдвинуться с мертвой точки». Я рассмеялся, но тут же вновь посерьезнел. «Делай, что хочешь, Макс. Это твоя вечеринка». Он положил руку мне на затылок, поглаживая щеку большим пальцем. «Я здесь ради тебя. И точка». Я подумал о том, как вернусь к столу, и мои родственники, жуя фаршированную индейку, станут расспрашивать Сайлоса о жизни и работе. Всего лишь поверхностные разговоры, поскольку ни годы, что я прожил на улицах, ни мои пристрастия, ни попытки выжить, эти темы не годились для вежливых бесед в ресторане. Карл, для которого я стал большим сыном, чем для собственного отца, не сидел за столом даже в виде духа. Этот вечер спланировали специально, чтобы умело спрятать мое прошлое, под влиянием которого я стал именно таким, дабы оно не смогло испортить тыквенный пирог. «Пойдем отсюда», — сказал я Сайлосу. «Уверен? Все решат, что мы ушли лишь для того, чтобы потрахаться». Он задумчиво побарабанил пальцами по подбородку. «Не то, чтобы они ошибались. Сейчас не время. Все это на публике. А я хочу нечто настоящее». Сайлос улыбнулся. «Так и будет». Мы вернулись к столу, держась за руки. «Мама, папа и все остальные, простите, но нам пора. Я вас всех люблю и счастлив вновь увидеться, но прошло слишком много времени, и все это кажется неправильным. Словно бы мы вернулись к тому, на чем остановились. И неважно, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. Я не пытаюсь все свести к себе, речь ведь о нас. Но все должно быть иначе. Не в шумном ресторане посреди толпы». «Ты уходишь?» В мамином взгляде мелькнула тревога. «Мам, пусть идет», — проговорила Рэйчел с сияющими глазами. «Он прав. Здесь не дом, а Макс хочет и заслуживает оказаться дома, чтобы, свернувшись на диване, плакать и кричать на нас». «Плакать, может быть», — улыбаясь, сказал я сестре, — «а крики ни к чему». «Но, Лу...» — мама умоляюще взглянула на отца. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. «Прости, мам, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, но, Макс...» Какое-то время она боролась с собой, потом встала и крепко обняла меня. «Нет, я знаю и, кажется, все понимаю. Правда». «Поговорим позже, хорошо?» «Конечно, обязательно». «Увидимся, Мо!» Я похлопал его по спине. Грызя хлебную палочку, он что-то пробормотал в ответ и поднял вверх большой палец. «Рэйч?» «Мы здесь до воскресенья», — многозначительно проговорила она. «Ты появишься до этого времени, или я сама тебя отыщу». «Не сомневаюсь». Я подошел к отцу и присел перед ним на корточки. Перед незнакомцем, что за 7 лет сказал мне 3 слова. «Я ценю твою попытку, но это... все это неправильно. Так мы ничего не уладим. Мы сидим за одним столом, но даже не разговариваем. Просто притворяемся, что ты спокойно принимаешь меня настоящего». «Макс», — проговорил отец. Кажется, он хотел добавить что-то еще, но обвел взглядом переполненный ресторан и снова замолчал. «Все в порядке. Мы можем попытаться снова». В горле встал ком. «Я... здесь всегда рядом. Но не так. Я больше не хочу притворяться, и нам определенно нужно сказать друг другу все, что осталось невысказанным. Согласен?» Он чуть кивнул, затем прочистил горло. «Если ты этого хочешь». «Да», — ответил я, понимая, что иду на риск. Ведь отец мог не предложить ничего взамен, но этого мне было мало. Я заслужил большего. Я неловко похлопал его по руке, попрощался с Анжелой и малышкой, взъерошил близнецам волосы. Рэйчел чмокнула Сайлоса в щеку и послала мне воздушный поцелуй. Потом Сайлос попросил официантку принести пальто, и мы ушли. На улице Сайлос притянул меня к себе и крепко обнял. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Не знаю. Словно я отложил все дела. Может, мне следовало смириться и просидеть весь ужин, но...» «Но ты честен», — проговорил Сайлос и, шагая по тротуару, взял меня за руку. «И не пойдешь на компромисс. Вот твои отличительные черты. Только теперь мы остались без праздника Дня Благодарения. Но не думай об этом, Максимилиан. Я уже заскочил к папе Эдди и сейчас не хочу тебя ни с кем делить. Тот китайский ресторанчик рядом с твоей квартирой еще открыт? Ты про нашу квартиру? Да. Тогда пошли. Об определяющих жизнь местоимениях поговорим позже. Даже не сомневайся. Сразу, как только перетащишь свои пожитки. Сайлос. Он остановился, и мы прижались к стене, стараясь оказаться в тени подальше от потока пешеходов. Он придвинулся ближе, и меня окутал свежий такой мужской запах лосьона после бритья. А его глаза... Боже, я никогда не видел глаза Сайлоса такими, как в этот момент. Светло-голубые. Они уже не казались ледяными, а походили теперь на драгоценные камни со множеством граней, будто преломляющих падающий свет. И в глубине их светилась душа. А еще, когда Сайлос смотрел на меня, они наполнялись любовью. «Я серьезно, Макс», — хрипло проговорил он. «Я знаю, чего хочу. Тебя. Больше никого. Ты создан для меня». Он сглотнул. «Может, навсегда. Если ты еще не готов переехать, то ладно. Хреново, но...» «Все, как скажешь». «Для меня важно лишь твое согласие и твое счастье. Лишь это». Он взлохматил рукой волосы. «Я не романтик, просто знаю, что чувствую. Я люблю тебя, Максимилиан. Я в тебя влюблен. Так что вот». «Взволнованный Сайлос», — подумал я, нежась в теплой дымке его слов. «Сексуальней просто не бывает». Я выдержал взгляд Сайлоса, взял его за руку и просто принял этот миг рядом с ним. Как я надеялся, первый из тысячи, из миллиона. Я еще какое-то время наслаждался им, как влюбленный дурак, пока Сайлос не потерял терпение, и это тоже оказалось чертовски мило. «Ну?» — спросил он. «Ничего не хочешь сказать?» «Хочу». Я взял его лицо в ладони. «Я люблю тебя, Сайлос. Я глупо до безумия в тебя влюблен. Ты тоже создан для меня. Может, навсегда. Я хочу быть лишь рядом с тобой». Я улыбнулся, нежно поцеловал его. Губы благоговейно касались его губ. Язык, чуть посасывая, мягко пробовал на вкус. И все мои чувства растворились в этом поцелуе. Я ощущал, что и он отвечает мне тем же и впитывал в себя его эмоции. Когда мы отстранились друг от друга, я почти ждал, что кто-нибудь на улице усмехнется или что-то скажет. Но этот идеальный миг никто не испортил. Он принадлежал лишь нам. Сайлос тяжело вздохнул и обвел взглядом городскую улицу. Потом снова посмотрел на меня. «Боже, взгляни на нас. Целуемся посреди улицы и держимся за руки. Но я не ощущаю, будто прыгаю в холодное озеро. Я чувствую себя бесстрашным и в то же время жутко напуган. Не потому, что подумают другие. Из-за нас. Из-за тебя. Я люблю тебя. Чертовски сильно. Так люблю, что заявил об этом журналистам из Forbes». Я рассмеялся. Глубоко внутри поселилось ощущение счастья, теплом, растекшееся по венам. Я вновь поразился смелости Сайлоса и чувствовал каждой клеточкой тела, если есть на свете человек, ради которого стоит всем рискнуть, это он. «Я хочу, чтобы ты знал, Макс. Я все еще борюсь. Ради себя». «Ты о чем?» «О том, что случилось на Аляске. Она меня отпустила, но окончательно не исчезла. И может обрушиться на меня. На нас». «Знаю. Если такое случится, я буду рядом, Сай. Клянусь». «Да я и сам не собираюсь опускать руки. Если это вообще важно...» Он резко отвел взгляд в сторону. «Я нашел психотерапевта. Боже, я чувствую себя увечным, даже просто упомянув об этом». «Нет. Черт возьми», — проговорил я, крепче сжимая его руку. «Сайлос, ты достоин самого лучшего. И очень важно не опускать руки. Это самое главное». Я крепко обнял его. «Я чертовски горжусь тобой». «Ну ладно, давай-ка валить отсюда. Прилюдно целоваться и держаться за руки – это одно. Но не стоит ныть, как ребенок. Мы отлепились от стены, взялись за руки, переплетя пальцы, и вместе пошли по улице. Через несколько минут я уже не смог сдержаться. И тихо рассмеялся. Он нахмурился. «Молчи, Сайлос. Боже, до чего мы докатились? Я люблю тебя». «Не стоит твердить это постоянно». «Значит, вот как?» Он фыркнул и закатил глаза, а я хмыкнул. «Заткнись». Он приобнял меня за плечи, все еще хмурясь, но на лице его уже проступала улыбка. Мы пошли в китайский ресторанчик и поужинали, сидя рядом за крошечным столиком и делясь едой. Я постоянно шутил над тем, как плохо Сайлос обращался с палочками. Снаружи наступила ночь, и становилось все тяжелее просто находиться рядом. Тело мое гудело от напряжения, а каждое соприкосновение наших пальцев вызывало искры. В тусклом свете, висящей над столом лампы, я взглянул на Сайлоса. Взгляд широко раскрытых глаз потемнел. Губы блестели от жирной пищи. Я навис над столом и поцеловал его, слизывая с уст остатки трапезы, а потом, прежде чем отстраниться, чуть пососал нижнюю губу. «Черт побери! Максимилиан!» — прорычал Сайлос, высматривая официанта. «Счет, пожалуйста!» Он заказал еду в коробках, чтобы взять с собой, и мы шагнули в бодрящий холод ночи. Свежий ветер немного отрезвил, так что, оказавшись в квартире, нам удалось не наброситься друг на друга. «Это холл», — проговорил Сайлос, снимая пальто. «Шкаф здесь». «Устраиваешь экскурсию?» Он даже не обратил внимания, стянул с меня куртку и повесил в шкаф. «Вон там кухня, гостиная, пианино. Пожалуйста, не играй слишком громко, соседи решат, что меня хватил удар». Он взял меня за руку и повел по квартире. «Спальня для гостей, ванная для гостей. Я ведь здесь уже был, остолоп. А это наша комната», — проговорил он, войдя в главную спальню. «Там ванная, здесь комод. Я расчищу место в шкафу. Или соорудим другой, побольше, если тебе понадобится. Для моей единственной кожаной куртки? Ну, не знаю. Вдруг у тебя, как у Стива Джобса, сотни одинаковых курток, белых футболок и джинсов?» «Неа. И даже не думай про поход по магазинам в стиле красотки. Мне и так хорошо. Спасибо». «Понятия не имею, о чем ты». Я плюхнулся на кровать, и он устроился рядом в такой же позе. На боку, положив голову на подушку. Так мы и лежали лицом к лицу. Даже без слов, понимая, что нам нужно немного времени. Некуда спешить. Для начала достаточно просто находиться близко друг к другу. Я касался пальцами его лица, обводя черты. «Ты что-то задумал?» — спросил Сайлос. «Все еще размышляю о том, что случилось на вечеринке Хэллоуина. Ты чертовски смелый. Хотел бы я быть там и увидеть все своими глазами и просто поддержать тебя». «Во-первых, дело не только в смелости», — произнес Сайлос. «Да, я взобрался на вышку, но столкнул меня Эдди». Я улыбнулся. «Обожаю этого парня». «Во-вторых, полагаю, все случившееся оказалось неизбежно. Даже самое болезненное. Сожалею, что обидел тебя, но остаться было бы еще хуже. Я поступил, как сегодня твой отец. Вместо того, чтобы стоять на своем, сделал вид, что все в порядке. Отстранился от тебя, чтобы спрятаться. Потому что ты слишком хорош для подобной дряни, Макс». «Я всю жизнь ждал, когда смогу испытать то чувство, что захватило меня сейчас. Мог бы подождать и дольше». Он покачал, лежавший на подушке головой. «Не надо больше ждать». Потом мы целовались. Долго, не спеша заходить дальше. Наши губы двигались, прекрасно дополняя друг друга. Легко скользили языки, зубы порой чуть соприкасались. Руки же замерли на плечах, не осмеливаясь спускаться ниже. Я дышал им, ощущая аромат и тепло его тела, заглушая тихие стоны желания, что порой срывались с его губ, и сам издавал их в ответ. Но спустя какое-то время дышать стало труднее, а поцелуев, что становились все настойчивее, казалось недостаточно. Теперь уже руки тянули за одежду, пытаясь добраться до обнаженной кожи. Сайлос выскользнул из свитера, и волосы его растрепались. «Черт, Сай!» — пробормотал я между поцелуями, улыбаясь ему в губы. «Ты это нарочно!» «А ты не спешишь раздеваться!» Он стянул с меня рубашку. Мы касались друг друга, скользя руками по рельефным мышцам и гладкой коже. Затем, переместившись ниже, принялись расстегивать пуговицы и молнии. Я хотел его все сильнее, но не желал торопиться, предпочитая наслаждаться каждым мгновением. Не прерывая поцелуя, он коснулся рукой моего паха, погладил через ткань джинсов твердую, как камень, плоть. Я повторил его жест, и тела наши начали двигаться. Бедра терлись друг от друга. Я толкнул Сайлоса, опрокидывая на спину, и уселся сверху. Я мучительно долго терзал его рот, потом проложил дорожку из поцелуев по подбородку и горлу, коснулся губами кадыка, провел языком по ложбинке внизу, почувствовав, как бьется пульс, а потом стал спускаться по гладкой груди к маленькому соску. Чуть прикусив крошечный комочек зубами, я пососал его. Сайлос судорожно вздохнул. Тело его задергалось подо мной от сдерживаемого желания. «Боже! Макс!» — умоляюще проговорил он. «Я не стану торопиться, ублюдок!» Я перешел к другому соску, нежно покусывая, посасывая, облизывая. Звуки, что рождались в груди Сайлоса и врывались наружу, лишь подстегивали меня. Я спустился еще ниже, пробежался губами по твердым мышцам живота, которые, сжавшись от моего прикосновения, обрисовались еще четче. Провел языком по кубикам на прессе и стал спускаться ниже, пока не добрался до ткани брюк. «Подожди». Сайлос сел, тяжело дыша, глаза его потемнели от желания. «Подожди, черт возьми». Он встал на колени, на кровати, и мы оказались лицом к лицу. «Я по тебе очень скучал», проговорил он. «Пока ты не коснулся меня губами, и я еще сохранил рассудок, хочу кое-что спросить». «Ладно». «Ты когда-нибудь...» «Ну, ты предпочитаешь быть...» «Что?» — с улыбкой спросил я. «Хочешь знать, был ли я когда-нибудь сверху?» «Я не знаю этой чертовой терминологии, ясно? И понятия не имею о правилах». «Нет никаких правил. Просто делай то, что кажется правильным и удобным». «Тогда больше и говорить не стоит», — произнес он. «Я просто желаю тебя. Хочу тебя, Макс». Он притянул меня ближе, прижавшись всей грудью. Взгляд потемневших от вожделения глаз будто сверлил меня. Я чувствовал исходившую от него нервозность. «Понимаешь, о чем я? Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Хрипло прошептал я. Он кивнул. «Да, именно так. Боже, да я в жизни не видел ничего красивее и сексуальнее Сайлоса Марша, который, стоя на коленях, предлагал мне свое тело. Я кивнул и поцеловал его, глубоко проникнув языком в рот. Мягко, чтобы показать, как намерен себя вести». Хотя, зная Сайлоса, вряд ли ему захочется чего-то тягуче нежного. Я почувствовал, как член затвердел сильнее, чем когда-либо. Так что я сомневался, что вообще смогу быть нежным. «Макс! Черт!» — пробормотал он. «Я не выдержу и 8 секунд. Когда...» «Когда я проникну в него?» «Боже, от этой мысли закружилась голова». «Я позабочусь о тебе, Сай», — проговорил я и уложил его на спину. Я стянул с него брюки и нижнее белье. Член его вырвался на свободу. Я обхватил его рукой, затем поцеловал кончик и пробежался по головке языком. «Вот черт!» — выдавил Сайлос, выгибая спину. Я почти целиком взял его в рот. Сайлос оказался прав. Стоило немного пососать и погладить, как он достиг нужной длины и кончил. Быстро и напряженно. Сайлос распластался на кровати с каждым судорожным вздохом. Его широкая грудь растягивалась и сжималась. «Вот теперь», пытаясь отдышаться, проговорил он, «Я готов!» Он перевернулся на бок, потянулся к ночному столику и достал из ящика бутылочку смазки и презерватив. «Подарки на новоселье?» — сдержанно улыбнувшись, спросил я. «Да, умник», — подтвердил он, кидая их мне. Я перестал улыбаться, отбросив шутки в сторону. «Ты уверен?» «За последние 2 недели», — проговорил он, — «я мечтал трахнуть тебя во всех мыслимых позах. Но теперь, когда ты здесь, не знаю, что со мной, Максимилиан. Я просто хочу дать тебе все. Дом, деньги, все, что захочешь, сейчас». «Мне ни к чему все это, Сайлас», — произнес я. «Я хочу лишь тебя». «Не стоит раздумывать, готов ли я, Макс», — хрипло проговорил он. «Просто иди сюда». Он откинулся на подушке, и я, встав на колени, навис над ним, коснулся губами его губ. Я целовал его, пока он надевал на меня презерватив и наносил на член смазку. Он поглаживал меня до тех пор, пока я не оттолкнул его руку, и продолжил сам, не отрывая от него взгляда. Когда пальцы покрылись смазкой, я передвинул руку вниз, целуя его и медленно побуждая открыться. Прошло уже много времени с тех пор, как я проникал внутрь кого-то. Доверие, что оказал мне Сайлас, учитывая все, пережитое им, просто потрясало. И в этот миг я поклялся отдать ему все. Себя целиком. Потому что, черт возьми, я его любил. Так сильно, что когда мы соединились, я чуть не заплакал. «О боже! Макс!» Сбивчиво, с трудом пробормотал Сайлас. Он до боли сжал руками мои предплечья. «Ты в порядке? Дыши, малыш. Не останавливайся. Господи, не останавливайся!» Я медленно двигался в нем. «Боже! Он казался таким тугим!» Просто идеальным. Я жадно целовал его, то мягко прижимаясь к нему бедрами, то чуть отстраняясь. Но в какой-то момент этого оказалось уже недостаточно. Я дал ему возможность сказать, как нужно, показать, чего хотел он сам. Поцелуи становились все более беспорядочными. Он сжал мои бедра, стремясь втиснуть меня в себя как можно глубже. «Я не хочу делать тебе больно», — процедил я сквозь зубы, всеми силами пытаясь сдержаться. Он в первый раз принимал в себя мужчину. Отдавался не только мне, но и своей истинной сути. Так что все должно пройти чертовски идеально. Но Сайлас отбросил укоренившийся в нем стыд и чувство вины с такой же необузданной силой и неистовством, с которой принимал все в этой жизни. Так же он любил меня. «Я этого хочу», — прорычал он. «Всего этого. Тебя». Он протянул руку и, взяв меня за подбородок, завладел губами в сокрушительном поцелуе. «Трахни меня, Макс», — выдавил он мне в губы. «Жестко». Грубые, властные слова и радостное возбуждение, написанное на прекрасном лице, сказали мне все. Никакой боли, лишь полнота, завершенность. И я сдался, уступая его желаниям. «Макс», — пробормотал он, вжимая меня глубже, — «я вот-вот. Боже!» Я протянул руку и погладил Сайлоса, наблюдая, как прекрасное лицо исказилось от переполнившего его наслаждения. Он кончил снова, выпустив горячую струю, и я отпустил его. Обеими руками я вцепился в кровать, безудержно вонзаясь в него. Все страхи и желания защитить себя сгорели дотла в пламени, что пылало в этот миг между нами, в жарких прикосновениях, в раскаленном до бела наслаждении, которое поглотило меня. И на самом пике оргазма я оперся на дрожащие конечности, чтобы поцеловать Сайлоса. «Я люблю тебя», — прошептал я ему в губы и крепко поцеловал, потом уткнулся лицом в шею. Он обвил меня руками, удерживая, прижимая к себе, пока я кончался, содрогаясь в яростном освобождении. А после мы долго лежали, тяжело дыша, тесно прижавшись друг к другу. Крепость мышц, твердость костей и сухожилий, мягкость кожи, тепло и безопасность. Я поклялся всем сердцем и душой, что больше никогда не позволю холоду коснуться Сайлоса Марша.